Глава 22. Появившись на пороге кухни, я демонстративно зевнула и потерла якобы сонные глаза. За старым перекошенным столом сидел Саша и незнакомый мужчина. Между ними лежало что-то закутанное в полотенце. Я сразу поняла, что это тот самый ствол, про который говорили. Он был очень большой. Сверток напоминал трубу. Саша встал, обнял меня за плечи и поцеловал в щеку. «Игорь, познакомься, это моя жена», — произнес он торжественно. «Ну, я пока еще не жена», — смущенно заметила я, продолжая смотреть на сверток. Игорь моментально уловил мой взгляд. Он быстро встал, пожал мне руку и небрежно заметил. «Саня, у тебя тут что-то лежит? Может, комнату унесешь? А то мешает». «Да, конечно», — согласно кивнул Саша, взял сверток и пошел в комнату. Игорь смотрел на меня таким оценивающим взглядом, что мне стало не по себе. Я почувствовала себя лошадью, которую выставили на аукцион. Вернувшись, Саша вновь обнял меня и сказал: «Ольга, знакомься, это мой брат». «Брат? Да, родной, мы даже немного похожи». «Не заметила». «Ты и вправду не видишь сходства?» «Нет, совсем не похоже ни капли. Скорее, две противоположности», — сказала я и пошла в ванную. На пороге мы столкнулись с бабой Глашей, которая несла маленькую железную кастрюльку. «Здравствуй, баба Глаша», — приветствовала я ее. «Как спалось?» «Да поспишь тут с вами». «А чего не поспишь? Я ночью вела себя нормально». «А вечером-то что вытворяла?» «Ладно, баба Глаша, то старая помянет, как ты себя чувствуешь». «Жива пока». Я зашла в ванную и закрыла дверь на щеколду. Сашка был прав. Тот самый настоящий гадюшник. Я сняла тапочек и ударила по стене, пытаясь прибить несколько тараканов. В самом деле, нужно иметь огромное терпение, чтобы жить в подобных условиях. Странно, вчера я совершенно не ощущала брезгливости. А сегодня это чувство преследует меня с того самого момента, как я проснулась. Наспех умывшись, я посмотрела на свое отражение в зеркале и отметила то, что стало выглядеть намного лучше. Надо было привести в порядок волосы, расчесать этот войлок не было никакой возможности. Пришлось буквально выдирать пряди. Но зато результат оказался вполне удовлетворительным. Теперь я стала похожа на прежнюю Ольгу. Чистую, ухоженную, с безупречно гладкой матовой кожей и большими выразительными глазами. Я вернулась на кухню и застала Игоря одного. Он опять окинул меня оценивающим взглядом. «А где Саша?» – спросила я. «Пошел в магазин за продуктами, скоро придет». «У нас нет продуктов?» – задала я дурацкий вопрос. От растерянности Сашкин братишка буквально сверлит меня взглядом. «Не знаю, ты же жена. Тебе виднее, есть у вас продукты или нет», – ехидно заметил он. «Я еще не открывала холодильник, даже не знаю, где он стоит». «В коридоре, у самого входа. Ты не могла его не заметить. В первый раз встречаю чью-то жену, которая не знает, где у нее холодильник». «Хватит, оставь свои хамские замечания при себе». Я почувствовала, как во мне закипает злоба на этого человека. «Я свои шуточки оставлю при условии, если ты оставишь моего брата», — заявил он. «Что?» — удивилась я. «Что слышала?» «Оставь моего брата в покое. У него и так много неприятностей, а теперь еще ты повисла на шее». «Я на его шею не вешалась. Он меня сам на нее повесил», — пропела я так извительно, что сама диву далась. «А ты бы не хотела с нее слезть?» «Нет. Зачем слезать, коли вешают?» Я уперла руки в бока и выставила ногу вперед. Полы моего халата распахнулись. «А ты, я смотрю, своему братику завидуешь». «Было бы чему». «Не скажи. Если ты меня так глазами поедаешь, значит, есть чему». Игорь потушил сигарету и подпер дергаешься подбородок рукой. «Чего ты на меня взъелась? А ты что взъелся? Брата жалко». «Жалко у пчелки знаешь где?» «Он уже большой мальчик, сам знает, что делает». «Послушай, но зачем он тебе нужен? Тебе хочется жить в этой коммуналке?» «А почему бы и нет?» «Но зачем? Ведь, наверное, у твоих предков приличные хоромы. Это не твое дело». «Пойми, Сашка нищий, у него ничего нет. У него есть совесть», — с вызовом отчеканила я. «На кой хрен она тебе нужна? Сейчас совесть мало у кого есть. Большинство тихие. Ну, вот вроде тебя. Это я бессовестный. А что, совестливый, что ли? Пока брата нет, сидишь тут, разговоры разговариваешь. Пока брата нет, развести нас стараешься. Можно сказать, у него за спиной гадости делаешь. Я не гадости делаю, а проявляю заботу. Игорь сжал кулаки и заскрипел зубами. «Ну зачем он тебе нужен? У него же ничего нет, он нищий. Даже убитой тачки нет, пешком ходит, ездит в метро, на автобусах». «Замечательно. Я привыкла к общественному транспорту. Я была невозмутима или, по крайней мере, делала вид, что это так. Видно, у меня хорошо получалось, потому что с каждой минутой Игорь злился все больше и больше. «Ну что ты мне лапшу на уши вешаешь? Наверное, тебе папе какую-нибудь крутую тачку прикупил». «Какой еще папик?» «Ну, не папик, так матушка». «Ах, матушка, и откуда у тебя такие сведения? Если тебя предки за границу рожать отправили, то уж, наверное, у них бабла немерено. Простые смертные рожают в России. А ты чужое бабло не считай. Дурная это привычка». «Да ведь тебе нужно мужа по своему уровню искать. Богатого, достойного. Родители помогут. В их кругах это сделать намного проще. Что же ты забеременела, а замуж не вышла? Кто-то же тебе заделал ребенка. Где он сейчас? Почему ты не едешь к нему и не вешаешься ему на шею? Шея у него, наверное, не то что у Саньки, а толстая, сальная, бычья, одним словом. И золотая цепь на ней размером с собачий ошейник. Где он?» «Кто?» «Ну, тот, кто на тебя залез». Я бросилась к Игорю, влепила ему пощечину. «Ах ты, сучка!» Игорь вскочил, схватил меня за руку и попытался ее вывернуть. В этот момент на кухне появился Сашка. Можно сказать, подоспел вовремя. Бросив увесистый пакет с продуктами на пол, он оттолкнул брата. Игорь ударился о подоконник и рухнул на пол. Рядом с ним приземлился глиняный горшок с геранью. «Ты что делаешь, придурок?» – взревел Сашка, как раненый зверь. «Она сама начала, с пощечиной полезла». Я готова была просто лопнуть от охватившего меня гнева, но постаралась держаться. «Хрен новенький у тебя, брат Сашка, а самое главное, что подленький. Душонка у него такая мелкая, такая гаденькая». Сашка явно не знал, как себя вести, то ли броситься с кулаками на брата, то ли пожалеть и успокоить меня. Он не стал устраивать мордобоя, просто взял меня за руку и поэтически сказал: «Ольга, прости этого дурака. Он сам не ведает, что творит. Ты пока разбери пакет с продуктами, а я уйду с Игорем по одному делу и приду часика через два. Я надеюсь, ты придешь один?» «В смысле? Ну, без брата?» «Один, один», — ласково улыбнулся Сашка, целуя меня в щеку. Пока они шли по коридору, я слышала, как оправдывался Игорь. «Санька, я ни при чем, я отвечаю за свой базар, она первая начала. Но мне сразу не понравилась, какая-то подозрительная. А она тебе вообще нравиться не должна. Я же на ней женюсь, а не ты. Лишь бы мне она нравилась. Это, конечно, твое дело, но девка мутная какая-то. Только бы ты был прозрачный». Мужские голоса затихли, хлопнула дверь. «Ну и родственничек», — пробормотала я, — «придется основательно потрудиться. Мы еще посмотрим, кто из нас будет в дамках, а кто в дураках». Прошлепав в Сашкину комнату, я принялась искать ствол, который был завернут в полотенце. Мне хотелось его найти, чтобы перепрятать в другом месте, о котором бы не знал Сашка. Когда он придет, я скажу ему, что ствол у меня и ему совершенно не нужен. Если мы собирались заводить семью, то нам нужно привыкать к спокойной жизни, лишенной риска и опасности. Не надо никому мстить, учинять разборки. Черт побери, меня устраивает эта неказистая коммуналка, ведь я живу в ней с человеком, который мне дорог. Я готова ездить на общественном транспорте, экономить на хлебе и считать деньги, оставшиеся до получки. Зато я буду спокойна. Это очень важно, спокойно жить. Спокойно выходить из дома, спокойно ходить по магазинам, спокойно сидеть вечером за чашкой чая, ложиться в кровать и спокойно засыпать, думая, что никто не потревожит твой сон. Искать пришлось недолго. Завернутый в полотенце ствол лежал в шкафу на нижней полке. Размотав полотенце, я охнула. Это был новенький, пахнущим маслом, автомат. Еще никогда в жизни я не видела автомат так близко и уж тем более никогда не держала его в руках. За моей спиной послышался скрип двери. Я быстро завернула автомат в то же полотенце и положила его на место. Может, и не нужно его перепрятывать? Сашка разозлится, скажет, что я подслушиваю его разговоры и копаюсь в его вещах. Еще не время. Позже я все скажу, все будет по-моему». Обернувшись, я увидела, что при открытой двери появилась голова бабы Глаши. Она так похожа на птичку, которая высовывается из маленького окошечка. «Баба Глаша, а тебя никогда не учили стучаться?» — спалила я. «Я к Сашке никогда не стучалась». «Это ты к Саше не стучалась, а теперь он живет не один, а со мной». От моих слов старушка почувствовала неловкость. Глядя на нее извиняющимся взглядом, я ей спросила уже более спокойным тоном. «Что ты хотела, баба Глаша, говори?» «Я в магазин пошла. Может, вам купить чего надо?» «Сашка уже все купил. Баба Глаша, куда ж тебе по магазинам-то ходить? Нужно было Сашке сказать, он бы все сделал». «Ты еще скажи, что мне в гроб пора», — явно обиделась старушка. Я почувствовала себя совсем неловко и опустила глаза. «Да я не это имела в виду. В гроб тебе рано. Ты вон сносишься, как гончая. Я до твоего возраста точно не доживу». «Конечно, не доживешь, если будешь самогон купить и психотропными таблетками заедать. Я, собственно, вот по какому поводу заглядываю». «По какому? Я пока отлучусь. Ты не можешь самогонкой поторговать?» «Что? Ну, это на случай, если из местных алкашей кто-то в дверь позвонит. Сама понимаешь, бизнес есть бизнес. Он не должен простаивать. Мне нужно сахарку подкупить, чтобы свеженько самогонки погнать». «А у тебя самогонный аппарат имеется?» «Имеется. Он мне по наследству достался». «Хорошенькое наследство. Что же это выходит? У вас уже не одно поколение самогонку гонит». «Это точно», — с гордостью улыбнулась старушка. «Это наше семейное дело, передается по наследству. Только вот мне его передать некому. Нет у меня ни детей, ни внуков. Я Саше говорила, мол, давай научи, так он отнекивается. Если Бог даст, доживу, и у вас ребеночек родится, я это дело ему передам». «Еще чего не хватало. Как я торговать-то должна? Если кто из клиентов позвонит, ты пойдешь на кухню, достанешь в самом крайнем шкафчике слева полулитровую бутылку и продашь. Не волнуйся. Может, пока я буду бегать, никто и не позвонит. Сама знаешь, тут как и в любом бизнесе, то густо, то пусто. Час пик ранним утром, когда клиенту необходимо опохмелиться. Или вечером, когда он без бутылки просто пропадет. В обед затишье. А сейчас как раз обед. Это я так, на всякий случай. А такса какая? Полтинник, полулитровая бутылка. Что так дешево? А дороже брать никто не будет. Сейчас конкурентов, как собак нерезанных, полно. Вон в соседнем доме две пенсионерки-активистки водку катают, так они и того дешевле продают. Но ведь у меня все-таки самогонка, а не водка. Спирт у меня халявный. Мне его подруга по своим наработанным каналам достает. Мы с ней еще в 35-м на танцах познакомились. Парней вместе кадрили. До сих пор дружим. С сахаром тоже полный порядок. У моей второй подружки внучка на оптовой базе работает фасовщицей. Очень хорошо фасует. Не обязательно пару килограмм налево фасанет. У нее рука ой как набита. Там же все равно все весы подкручены. Ну, баба Глаша, ты даешь. Ладно, детонька, задача ясна. Я тебя на всякий случай в курс дела поставила. А клиента ты сразу узнаешь. У него или нос красно-синий, или ручонки трясутся. А еще их по специфическому запаху можно определить. А если судить в общих чертах, то у них у всех вид больной. Они же мои пациенты, а я для них что-то вроде скорой помощи. Баба Глаша немного помолчала, а затем добавила. «Ольга, а ты ведь Сашке-то и не жена вовсе». «А кто?» – опешила я. «Любовница». «Любовница», – повторила я и мечтательно закатила глаза. «Любовница. Красивое слово. А что в этом? Что-то есть?» «Это верно. Сейчас такое время, что сам черт не разберет, кем лучше быть – женой или любовницей». «Ох, и современная же ты, баба Глаша!» Как только за бабкой закрылась дверь и я осталась одна, я поняла, что у меня больше нет сил отгонять мысли о дочери. Передо мной встала ее крохотная беззащитная личико. И такие доверчивые родные глазенки. Взяв с дивана подушку, я крепко прижала ее к груди и стала качать, как когда-то качала свою маленькую девочку. Дремлет папа на диване, дремлет мама у стола. дремлет наволочки в ванне. Дина тоже спать должна. Не знаю, сколько я так просидела, и звонил ли кто-нибудь в дверь по поводу самогонки. Я ничего не слышала. Ничего, кроме плача моей маленькой дочери и своего голоса. Как только Саша вошел в комнату, он тут же сел рядом и попытался отобрать подушку. «Ольга, прекрати, так можно сойти с ума. Возьми себя в руки, надо научиться с этим жить. Это всего лишь подушка, понимаешь? Подушка». «Понимаю», — кивнула я и смахнула слезы. Перед моими глазами пронеслась новая картинка. Мертвая смеющаяся стукачка, держащая корзину с моей дочерью. Мне стало совсем худо. «Сашка, скажи, а покойники оживают только в фильмах ужасов или в жизни тоже?» «Только в фильмах и в книжках». «Странно. Значит, если мертвого человека закопать в землю, ну, похоронить, он уже никогда не сможет оттуда встать?» «Само собой». «А вот некоторые встают. И не только встают. Они передвигаются и вполне прекрасно себя чувствуют. Ольга, тебе нужно показать доктору. Я, конечно, понимаю, на тебя повлияла гибель дочери, но нельзя жить прошлым. Вот увидишь, у нас еще будет ребенок. Обязательно будет. Ты хоть вместе со своей родней дочерью памятник поставила?» «Поставила», словно в бреду, соврала я. «Красивый. Вернее, я неправильно выразился. Приличный. Приличный. А может, хорошо, что никаких фотографий нет? Зачем попосту травить душу? Вот немного встанем на ноги и поедем в Штаты». «Зачем?» «Как это зачем?» «Могилку проведаем. Бог даст денег. Мы туда каждый год летать будем. А может, ее надо было тут похоронить? Мы бы к ней часто ездили. Как только тебе тоскливо бы стало, мы бы сразу к ней поехали, навестили. Все ж какая-то отдушина. Хотя кто знает, как лучше. Ты продукты не разбирала?» «Нет». «Так, пойдем на кухню, а то мы голодной смертью помрем».